Глава 6. Мы снова находились все в той же комнате на втором этаже центрального трактира Оукхилла. В дверь постучали. «Прячься!» — крикнул Дамиан. Я, как была, вскочила с кровати и принялась метаться по помещению в поисках укрытия. «Вылезай в окно!» — подсказал он. Стук повторился. Я бросилась к окну, вернее, попыталась, но наткнулась на сплошную голую стену. Кинулась к другой стене, но в ней тоже не оказалось окон. Я принялась в панике кружить по комнате, но все стены оказались одинаковыми. Ни окон, ни дверей, ни даже самых крошечных щелей. И Дамиан тоже куда-то исчез. А между тем стук в несуществующую дверь продолжался, и откуда-то снаружи послышался красивый мужской голос, от звука которого становилось особенно жутко. Я попыталась позвать Дамиана, но безуспешно. А потом комнату внезапно стало трясти. Трясло так сильно, что я не смогла удержаться на ногах, и вместо того, чтобы просто упасть на пол, полетела куда-то в пропасть и проснулась. «Ники!» — повторяла наемница, не переставая меня тормошить. «Ну что, оклемалась?» Я непонимающе щурилась, силясь понять, что происходит. Сонливость сошла моментально, а вот адекватно осознать, где я нахожусь и что стало с той злосчастной комнатой, удалось лишь по прошествии нескольких секунд. «Тебе что-то приснилось?» — пояснила Нед. Но к тому времени я и сама окончательно поняла, что это был только сон. Только? Как сказать? Ведь Дамиана рядом по-прежнему не было. «Я что, кричала?» — хрипло спросила я и, спустившись с кровати, потянулась к фляге с водой. «Звала мужа», — кивнула наемница. Я сделала несколько больших глотков. Вода тонкой струйкой потекла по подбородку. «Приходи в себя и пошли к мальчикам», — как и всегда бодро заявила Нед. «Дэн уже в состоянии разговаривать, и, похоже, он что-то успел вчера разузнать». Как выяснилось, Дэн действительно успел добросовестно закончить свои дела, прежде чем отправиться по тавернам. На стол перед нами лег помятый лист бумаги со списком всех Джастинов и Нортонов, приглашенных на прием к барону. Наемники склонились над списком, вычеркнули из него тех, кого уже успели проверить. В результате осталось несколько имен, среди них два графа, один баронет и двое дворян попроще. Трое из этих пятерых в городе еще не появлялись. Дальнейшую работу наемники поделили между собой следующим образом. Дэна от греха подальше оставили в трактире, чтобы он получал присылаемые с мальчишками извещения о появлении в городе людей с интересующими нас именами. Алонсо отправился проверять тех кандидатов, с которыми они не успели разобраться вчера. Нед же решила, по ее собственным словам, слегка поправить наше пошатнувшееся вчера финансовое положение. «Что ты собираешься делать?» — с интересом спросила я, глядя, как наемница роется в своих вещах. «Собираюсь возвращаться к корням», — загадочно ответила Нед. «Это как?» — не поняла я. «Хочешь посмотреть?» — ухмыльнулась наемница. «Можешь пойти со мной. Только одно условие. Стоишь близко, далеко не отходишь, но в то же время делаешь вид, будто мы не вместе. Просто наблюдаешь. Идет?» «Идет?» Охотно согласилась я и запоздало заволновалась. «А это будет что-то незаконное?» «Зачем же ты так нехорошо думаешь о моих корнях?» Прикинулась обиженная Нед. «Все будет вполне в рамках закона. К чему прибегать к радикальным мерам без необходимости?» Я немного успокоилась, хотя что-то в тоне наемницы, а может быть хитринка в ее взгляде, сделало спокойствие неполным. Между тем Нед извлекла из своего мешка красное платье с ненавязчивым черным рисунком, яркий оранжевый платок с бахромой, красные бусы и несколько металлических браслетов. Когда она надела все это на себя, я поняла, что именно наемница имела в виду, говоря о корнях. Вот теперь Нед и правда была похожа на южанку. Точнее говоря, на одну из тех многочисленных южных женщин, что ходят по королевству и промышляют гаданием. «Идем, красавица!» — призывно произнесла она с характерной южной интонацией, заставив меня прыснуть со смеху. И, хитро подмигнув, вышла из комнаты. Празднества в этой части королевства действительно начинались нешуточные. Все было так, как и обещал нам мэр Тонвилля. К слову сказать, последнего я вспоминала сейчас нечасто, но когда вспоминала, в голову неизменно приходила одна и та же мысль. Да, я не способна выстрелить из арбалета в живого человека, но если бы я встретила Лин Фокса, не было ли у него шансов стать тем самым исключением, без которых, как известно, не обходится почти ни одно правило? Мы с Нэт быстро дошли до центральной городской площади, где в эти дни проходила большая шумная ярмарка. На краю площади дежурил стражник. Нэт вручила ему монету, что-то негромко спросила, получила ответ, а затем уверенно зашагала между прилавками. «Вот, видишь, все предельно легально», — бросила она мне на ходу. «Даже мзду заплатили». Я хмыкнула. Такая законопослушность действительно умиляла. Там, где прилавки заканчивались, и люди всей толпой поворачивали, дабы прогуляться по соседнему ряду, обнаружилось вполне удобное место, слишком маленькое, чтобы расположиться там с маломальски серьезным товаром, зато вполне достаточное, чтобы расстелить большой, бросающийся в глаза красно-черный платок. Я осталась стоять в стороне, следуя нашей с Нэт договоренности, в то время как наемница, не теряя попусту времени, устремилась навстречу толпе. «Кто хочет за медный грош узнать свою судьбу?» — весело и бодро вопросила она. «За мелкую монету большую тайну! Эй, красавицы!» Теперь она целенаправленно обратилась к компании молоденьких девушек, стоявших, что-то обсуждая возле прилавка с всевозможными тканями. «Кто хочет узнать свое будущее? Ну, которая из вас самая смелая? Дорого не возьму, а расскажу всю правду, такую, какая на роду написана!» Девушки засмеялись, стали переглядываться, нерешительно переминаясь с ноги на ногу и подталкивать друг друга. Трое молодых людей, расположившихся напротив, позабыли про разложенные на прилавке кинжалы, которые прежде разглядывали с большим интересом и теперь с любопытством следили за разворачивающейся сценой. Судя по взглядам, которые бросали на них девушки, эти две компании были знакомы между собой, но так, шапошно. Наконец, нашлась и самая смелая, чему, возможно, поспособствовал проявленный парнями интерес. Симпатичная черноволосая девушка со вздернутым носиком решительно шагнула наемнице навстречу. «Ай, молодец, красавица!» — с ярко выраженным южным акцентом похвалила Нэт. «Такую отважную девушку ждет большое счастье! А что ты думаешь?» — добавила она в ответ на смущенное хихиканье брюнетки, которому вторили ее оставшиеся у прилавка подруги. «За свое счастье тоже побороться надо уметь, а оно не просто так людям дается. Ну, давай, садись, плати, сколько не жалко. Сейчас я тебе все как на духу расскажу». Девушка извлекла из маленького бежевого кошеля монетку, протянула Нэт и послушно села напротив нее. Наемница взяла ее руку и принялась рассматривать ладонь. «Ну, видишь, красавица, я как в воду глядела!» — победоносно воскликнула она. «Большое счастье тебя ждет! Даже не сомневайся! Муж, может, и не великий богач, зато любящий, заботливый и работящий! Четверо детишек, трое мальчиков и одна девочка Ягоза!» «Ого!» — пригляделась к ладони она. «Да ты уже и сейчас мужские сердца ранишь без пощады и жалости!» «Что, правда?» Краснее хихикнула девушка. «Что ж, я тебе врать, что ли, буду?» — изумилась Нэт. «Конечно, правда. Вот, вижу, парень в тебя влюбился без памяти, ночами не спит, только о тебе и думает. Красавец!» И, понизив голос, добавила. «Всем подружкам на зависть!» И хитро подмигнула. «Что ж он тогда не признается, если влюбился?» — усмехнулась темноволосая. «Так не решается же!» — отозвалась Нэт. «В чем другом смел, как лев, а вот в любовных делах робок. А ну, как откажешь? Еще и засмеешь? С такой красавицей станется?» «А внешность его описать сможете?» — спросила девушка. «Смогу. Отчего же нет?» — ответила наемница. «Если еще монетку добавишь, лучше серебряную, опишу тебе твоего воздыхателя во всех подробностях». Девушка, не задумываясь, порылась в кошельке и выудила из него еще одну монету, на сей раз куда более ценную, чем предыдущая. Перекочевав в руку наемницы, монета моментально исчезла в одном из многочисленных потайных карманов ее платья. «Ну, слушай», — сказала Нэт в очередной раз, взяв девушку за руку. «Волос у твоего воздыхателя темный, стрижка короткая, рост средний, кожа загорелая, глаза...» Она прищурилась, с сомнением приглядываясь к ладони. «Не то карие, не то серые, врать не буду, точно не вижу. Одно из двух». Я отвернулась в сторону, пряча улыбку. Предложенное наемницей описание идеально подходило всем троим юношам, стоявшим сейчас у прилавка оружейника. Впрочем, девушка ушла от Нэт весьма довольная. В течение последующих 2 часов Нэт предсказала долгую и счастливую жизнь массе клиенток и клиентов, пророча скорое замужество вдовам, толпы поклонников юным девицам, недюжинную прибыль торговцам и кучу детишек молодым парам. Схема всегда была одинаковая. Сначала всю правду было обещано рассказать за самый распоследний грош, затем, когда клиента удавалось как следует заинтересовать, выяснялось, что за дополнительную информацию надо доплатить более солидную сумму. Впрочем, все равно ведь эти деньги были ничтожны в сравнении с той тайной, к которой давала возможность прикоснуться гадалка. В итоге, когда мы неспешно возвращались в трактир, в кошельке Нэт позвякивала вполне внушительная сумма. «Значит, по-настоящему гадать ты не умеешь?» — с легким разочарованием спросила я по дороге. Я и без того не слишком верила гадалкам, к тому же в моей жизни был один эпизод, заставивший относиться к их рассказам с особенной осторожностью. И все равно поверить в маленькое чудо всегда приятно. «Ну, почему же? Умею!» — возразила Нэт. «Но только зачем? Думаешь, все эти люди правду хотят узнать?» «А-а-а!» — уверенно покачала головой она. «Они хотят услышать что-нибудь приятное. Я им такую возможность предоставляю. Поднимаю им настроение, за что и собираю вполне заслуженную плату. Да и потом, на то оно и будущее, чтобы люди о нем прежде времени не знали». «То есть ты хочешь сказать, что на самом деле гадать все-таки умеешь?» — спросила я с возобновившимся интересом, но и с недоверием тоже. Нэт скривилась и как-то не слишком довольно пожевала губами. — Я знаю, как это делается, — нехотя признала она наконец. — В принципах разбираюсь, вот только получается какая-то ерунда. Раньше вроде было ничего, всерьез я этим никогда особо не занималась, но кое-что сбывалось, это я точно знаю. Но в последнее время... Она снова поморщилась, а потом рассмеялась. «В общем, когда я пробую читать по руке, такую чушь вижу, что самой смешно». «А что, например, расскажешь?» Полюбопытствовала я, прибавляя шаг, чтобы поравняться с быстро идущей наемницей. Впереди уже замаячили окна нашего трактира. «Да, пожалуйста!» — с легкостью согласилась Нэт. «Если судить по моей руке, выходит, что довольно скоро, примерно через год, у меня родится ребенок». Я склонила голову на бок. Мне лично в этом варианте ничего такого невозможного или глупого не виделось, но наемница явно относилась к тому, что рассказывала, как к очередной забавной шутке. «Но это еще не все», — продолжила она, вытянув вверх указательный палец. «По руке Алонса выходит, что тогда же, через год, ребенок родится и у него, из чего можно сделать нехитрый логический вывод. Ребенок у нас будет общий. Дальше лучше. Я в самом скором времени должна выйти замуж. Это при том, что замуж я ни при каких обстоятельствах не собираюсь. И даже если бы зачала ребенка и не подумала бы связывать из-за этого свою жизнь с каким-то мужчиной. Не говоря уж о том, что я имею привычку использовать нужные травки для того, чтобы это предотвратить. А самое интересное при всем этом то, что у Алонса никакая свадьба не предвидится ни сейчас, ни через год». «То есть получается...» Нахмурилась я, пытаясь выстроить более или менее логическую картину на основе всех этих обрывочных фактов. «Получается, — подхватила Нэт, — что нас с Алонсо должно накрыть с головой внезапным приливом страсти. Да таким, что мы забудем позаботиться о возможных последствиях этаких приливов. Потом я, узнав, что беременна, поспешу срочно выскочить замуж, причем не за будущего папашу, а за какого-то левого парня, которого неизвестно откуда успею за этот срок раскопать. В придачу еще и про ребенка, по руке Алонса такая чушь получается. Она со смехом махнула рукой. «В общем, гадалка из меня никакая». Мы вошли в трактир и принялись подниматься вверх по лестнице. Платок наемница давно сняла, бусы тоже. Еще когда мы уходили с площади, она жаловалась, что бусы ее душат, хотя, насколько я могла судить, они были достаточно длинными и вовсе не сдавливали шею. Так что сейчас, несмотря на красное платье, она была чуть больше похожа на себя обычную, нежели на ярмарке. «А мне ты можешь погадать?» — спросила я, когда Нед открывала дверь нашей комнаты. Наемница подняла на меня глаза и беззаботно пожала плечами. «Могу, если захочешь». «Давай». Мы вошли и сели на мою кровать. «Ну, давай», — согласилась Нед и взяла мою руку. «Ты будешь жить долго и счастливо вместе со своим мужем. У вас родится двое детей, мальчик и девочка. Оба будут расти здоровыми. Девочка, когда вырастет, удачно выйдет замуж, а мальчик сделает блистательную карьеру». «Нет», — возмущенно воскликнула я. «Я думала, ты мне по-настоящему погадаешь, а ты? Так нечестно». «А что, тебе чем-то не нравится то, что я сказала?» — усмехнулась наемница. «Ну ладно, если ты так сильно хочешь по-настоящему, давай тогда правую руку». «А что, левая не подходит?» — удивилась я. «На левой руке отражено то, с чем человек родился», — объяснила наемница. «А правая показывает будущее с учетом всех тех событий, которые успели в жизни человека произойти». «Хочешь сказать, прошлое может изменить будущее?» — изогнула брови я. «То есть от наших поступков что-то зависит?» «Конечно, зависит», — фыркнула наемница, с точки зрения которой это явно само собой разумелось. «А как ты думаешь?» Я задумалась. Пожалуй, в словах наемницы был резон. Мне и самой не верилось, что ход нашей жизни может быть предрешен совершенно независимо от наших поступков и принимаемых решений. Но до сих пор мне отчего-то казалось, что вера в гадание подразумевает также и веру в написанную на роду судьбу, которую нельзя изменить. «Только учти», — сказала Нед, принимаясь вглядываться в мою правую ладонь. «Я тебя предупредила. Я вовсе не отвечаю за то, что сейчас наговорю». «Ух ты, как интересно!» — произнесла она, повернув мою ладонь так, чтобы на нее падало больше льющегося из окна света. «Никогда не видела такую линию здоровья. Идеально ровная, никаких ответвлений, почти никаких болезней. За все время болезнь только одна, правда серьезная. Ты болела где-нибудь с год назад?» «Да», — кивнула я, сглотнув. Не знаю, что там наемница напутала насчет своего ребенка от Алонса, но читать по руке она определенно умела. «Ну что ж», — закончив рассматривать мою руку, наемница подняла глаза. «Я, в общем-то, не так уж и ошиблась. У тебя длинная линия жизни и железное здоровье». «А Дамиан?» — спросила я единственное, что по-настоящему волновало меня во всем этом гадании. «Если верить в то, что я здесь вижу, ты продолжишь жить с ним и дальше», — откликнулась Нед. «У вас действительно будет двое детей, мальчик и девочка, но их будущее я по твоей руке предсказать не могу. Ну а теперь довольно заниматься глупостями», — заявила она, поднимаясь с кровати. «Пойдем-ка лучше посмотрим, что эти красавцы успели накопать в наше отсутствие». Она кивнула на стену, отделяющую нас от комнаты Алонса и Дэна.